Глава 12. Вечер тянулся бесконечно долго. Время словно застыло. Нет ничего хуже, чем ожидание. Безумно хотелось услышать хорошие новости о Сергее, но, увы, никакой информации не было. Матвей Данилович организовал дополнительную охрану вокруг дома. Мужчина к своей работе подошел весьма ответственно. Он постарался обеспечить нам абсолютную безопасность. Охранники теперь с особой тщательностью периодически осматривали периметр особняка. За окном то и дело слышались мужские голоса, которые немного тревожили. Лада съела пару кусочков пиццы и почти сразу уснула. Я очень надеялась, что сон поможет ей прийти в себя от пережитого стресса. Девочка многое не понимала в силу своего возраста, но все чувствовала. Чтобы не тревожить ее сон, спустилась в гостиную. Я и сама никак не могла найти себе места. Елена отправилась на кухню готовить ужин, хотя непонятно зачем, аппетита все равно ни у кого не было. Но я подозревала, что для нее это был способ отвлечься от тяжелых мыслей. Немного побродив по комнате, включила телевизор, но все каналы пестрели репортажами о случившемся в парке. Хотелось закрыть уши руками и забыть обо всем, но разве можно избавиться от воспоминаний о пережитом ужасе? Чем дольше я смотрела выпуски новостей, тем больше осознавала, что нам невероятно повезло. Мне удалось выбраться самой, вытащить Ладу. Как? Да я этого и сама не понимала. Просто счастливый случай. В конце концов, осознав, что никак не могу найти покоя, выключила телевизор и пересела в кресло, стоящее у окна. Вновь начался снегопад. Крупные снежинки сыпались с неба, кружась в своеобразном танце. Белоснежные шапки на деревьях и газоне росли с каждым часом все выше. Снежная стихия постепенно меня успокаивала. «Оля!» Услышав детский крик, Риска обернулась и подскочила. Бросившись в фойе, увидела на ступеньках Ладу. Малышка босиком в одной пижаме, придерживаясь за столбики перил, спешно спускалась ко мне. Опасаясь, что девочка может упасть, быстро поднялась навстречу и подхватила ее на руки. «Оля!» — Лада доверчиво прижалась ко мне. «Ты чего, маленькая?» — удивленно посмотрела на малышку. «А где папа?» «В больнице». Услышав это, она прижалась головой к моему плечу и горько расплакалась. «Эй, ты чего?» — заглянула девочке в глаза. «А если папа больше не придет?» Этот вопрос был подобен удару ножа в сердце. Я и сама больше всего боялась плохих новостей, которые подсознательно ждала. Прошел целый день, а Матвей Данилович так и не заглянул к нам. Значит, ему сказать было нечего. Слова застряли в горле. Как объяснить ребенку, что папа сейчас борется за жизнь? Что и мне, и ей удалось спасти только чудом? Воспоминания нахлынули волной. Вспышки выстрелов, запах пороха, крики охранников, падение Алексея в самый неожиданный момент. «Лада, папа скоро поправится», — сказала в ответ, погладив ее по волосам. «Он сильный и обязательно выздоровеет. Скоро все будет хорошо». Девочка всхлипнула, уткнувшись лицом в плечо. В этот момент я почувствовала, как слезинка скатилась по моей щеке. Страх. Вот что она ощущала. Тот самый страх, который сегодня ворвался в нашу жизнь. По дому разлетелся детский плач. Со стороны кухни появилась перепуганная Елена. Окинув нас взглядом, она спросила: «Оля, что случилось?» «Ничего», — качнула головой, а потом коснулась губами детского лба. Мне показалось, что малышка горячая. Нахмурившись, посмотрела на женщину и уточнила: «У нас есть градусник?» «Да, сейчас принесу», — послышалась в ответ. Я присела на диван и прижала девочку к себе. Елена вернулась очень быстро и уточнила: «Думаешь, температура?» «Сейчас узнаем. Но она какая-то горячая». «Может, это последствия стресса?» — предположила женщина. Градусник показал почти 39. Запаниковав, я пристально посмотрела на Елену и выдохнула. «Звони Матвею Даниловичу. Пусть организует машину в больницу. Температура очень высокая, нужна консультация врача. Мы сами не справимся». Женщина решительно кивнула. Она быстро встала и достала телефон. Пока набирала номер, Лада забормотала: «Папа, хочу к папе». «Тихо, маленькая». Поцеловала ее в макушку, крепко прижимая к себе. Жар, исходивший от ее тела, уже стал ощутимым. Тем временем Елена дозвонилась, и я услышала: «Матвей Данилович, срочно нужна машина. Ладу надо отвезти в больницу. Девочка заболела, высокая температура, плачет, зовет отца. Пожалуйста, помогите». Она говорила быстро, напряженно. Малышка вдруг заплакала громче. Ее маленькие кулачки стиснули мою футболку. «Оля, мне страшно, я боюсь». «Солнышко, все хорошо», – прошептала в ответ. «Тебе скоро станет легче». Елена, закончив разговор, пристально посмотрела на меня. «Машина и охрана будут минут через 10. Если хочешь, могу я поехать». «Нет», – качнула я головой. «Я сама». По телу пробежала дрожь. Поднявшись в спальню, переодела девочку в спортивный костюм и накинула на нее курточку. Сама тоже надела удобные джинсы и свитер. Когда спустилась вниз, Елена обняла нас обеих и шепнула: «Все будет хорошо». В ответ я согласно кивнула. Лада на моих руках начала засыпать. Температура, как мне казалось, стала еще выше. Дыхание девочки сбивалось, и, если честно, за ее состояние я уже очень опасалась. Вскоре мы мчались в больницу. Время стало словно резиновым. Мысленно я подгоняла водителя, хотя понимала, что автомобиль и так несется по пустой трассе на довольно высокой скорости. Наконец-то впереди показались огни города, и я с облегчением вздохнула. Лада захныкала в моих руках. «Тихо!» — автоматически покачала ее. «Папа!» — пробормотала девочка и затихла. «Пожалуйста!» — обратилась к водителю. «Вы не могли бы ехать побыстрее?» «Оля!» Матвей Данилович, сидящий рядом с шофером, обернулся. «Оля, скоро будем на месте». И действительно, через несколько минут мы оказались у частной клиники. Первыми из соседней машины вышли охранники. Они огляделись по сторонам, и лишь потом один из мужчин открыл для меня дверцу. Нас уже ждали. Миловидная женщина средних лет тут же подошла ко мне и сообщила: «Для вас приготовили отдельную палату». «У дверей будут стоять наши люди», — тут же сказал Матвей Данилович, и сказано это было таким тоном, что сразу становилось понятно: это решенный факт, и обсуждению не подлежит. «Конечно», — кивнула женщина. Два молодых человека в медицинских костюмах подкатили каталку. Я осторожно уложила на нее Ладу. Девочка во сне вздрогнула, а потом весьма неожиданно схватила меня за руку. Маленькая так напугалась сегодня, что не хотела отпускать меня даже на мгновение. Вскоре мы оказались в палате. Она была светлой, просторной, оформленной в бело-розовые тона. Комната больше напоминала детскую, чем больничное отделение. Санитары осторожно переложили Ладу на постель и удалились. Следом за ними вышел Матвей Данилович, которому нужно было дать указания охранникам. Мы с доктором остались наедине. «Что произошло?» – спросила женщина, надевая стетоскоп. Я вкратце рассказала о стрессовой ситуации, случившейся днем, и о том, что к вечеру у ребенка поднялась температура. Врач тщательно осмотрела малышку. Лада, которая внезапно проснулась, вдруг расплакалась. «Оля, где папа?» Я погладила ее по голове, но слова застряли в горле. Врач заметила мое замешательство и мягко сказала: «Он немного занят, но очень скоро вновь будет рядом с тобой. А сейчас договоримся, никаких слез. После осмотра дам тебе вкусную витаминку». «Сладкую?» – уточнила малышка. «Конечно», – заверила женщина и продолжила осмотр. Очень скоро врач сообщила: у Лады простуда, осложненная вирусом. Температура на данный момент весьма высокая, 39,5. Сейчас пришлю медсестру, она сделает укол. Он поможет сбить жар. Однако пережитый стресс является сопутствующим фактором. Девочка просто в шоке. Мне придется оставить ее в больнице на несколько дней, чтобы избежать осложнений. Малышке нужно лечение и покой. Если хотите, можете остаться с ней». «Все так серьезно?» — уточнила я, чувствуя, как ноги подкашиваются. Лада смотрела на меня огромными глазами, полными слез. «Да, это необходимо. Утром мы сделаем анализы и дальше будем решать, что делать». Я присела на край кровати и обняла девочку. «Солнышко, ты должна здесь ненадолго остаться. Врачи помогут тебе». «Оля, не уходи», — попросила она. «Конечно, милая, я буду с тобой, даже не сомневайся». Лада тихо всхлипнула и сильнее прижалась ко мне. Она словно искала защиты. Бедная малышка была напугана, а температура просто лишила ее последних сил. Я ласково погладила девочку по спинке и посмотрела на доктора. Женщина, все это время молча наблюдавшая за нами, мягко сказала: «Так, никаких слез, Лада, мы же договорились». Девочка посмотрела на нее и шепнула: «А витаминка будет?» «Конечно», — послышалась в ответ. «Но чуть позже. Скажите, как я могу к вам обращаться?» Этот вопрос был уже адресован мне. «Ольга, можно просто Оля? Я няня Лады. Приятно познакомиться, меня зовут Анна Ивановна». В ответ я кивнула. «Сейчас пришлю медсестру, она принесет пижаму для малышки и все необходимое. Если вам что-то понадобится, обращайтесь к ней». «Спасибо», — искренне поблагодарила женщину. «Зайду чуть позже». Доктор ушла, оставляя нас наедине. Лада посмотрела на меня и выпалила. «Оля, поехали домой?» «К сожалению, это невозможно, маленькая». «Почему?» Глаза ребенка наполнились слезами. «Потому что ты заболела. Но обещаю, мы тут ненадолго. Как только тебе станет лучше, мы вернемся домой», — заверила я малышку. «Правда?» «Конечно». Раздался тихий стук, а потом в палату вошла сотрудница клиники в светло-голубом медицинском костюме. В руках она держала стопку вещей. «Доброй ночи!» – поздоровалась девушка. «Здравствуйте!» «Я принесла пижаму для девочки, тапочки, халат. Постельное белье для вас принесу чуть позже. Вы можете провести ночь на диванчике». «Конечно!» – кивнула в ответ. «Спасибо!» «А еще мне необходимо сделать малышке укол». Услышав об этом, Лада встрепетнулась и отрицательно закачала головой. «Нет-нет-нет! Не бойся, больно не будет. Тебя просто укусит маленький комарик», — ласково произнесла медсестра. В ответ Лада разревелась. Но процедура была необходима, поэтому мне пришлось придержать малышку. Девушка действовала очень быстро и весьма ловко. Укол она сделала моментально. Если честно, мне даже показалось, что девочка больше плачет от усталости и температуры, чем от боли. Осторожно уложив Ладу в постель, шепнула: «Тихо, милая, тихо». Вскоре она уснула. Тщательно укрыв ее одеялом, я вышла в коридор. Матвей Данилович сидел на небольшом диванчике у окна, а два охранника занимали кресло непосредственно у дверей. Начальник службы безопасности поднялся и шагнул мне навстречу. «Нас оставляют в больнице», — сообщила ему. «Знаю», — он кивнул. «Ребята будут дежурить до утра, а затем я пришлю других. Вы ни на секунду не останетесь одни». «Спасибо». «Скажите, что вам необходимо привезти?» «Халат, тапочки», — задумалась я. «Попросите Елену, думаю, она сама знает, какие вещи нужно передать». «Хорошо», — мужчина кивнул. «Все доставят в ближайшее время, а сейчас мне пора». «Подождите», — схватила его за руку. «А Сергея есть новости?» «Он выжил. Операция прошла успешно. Сергей Романович потерял много крови и очень слаб. Сейчас находится в реанимации и пока без сознания». «Главное, что жив», — выдохнула я. «Теперь важно, чтобы Лада поправилась. Ольга, прошу, позаботьтесь о девочке». «Можете не сомневаться», — заверила в ответ. Вскоре мужчина уехал, а я вернулась в палату. Сев на диван, почувствовала безумную усталость. Очень хотелось, чтобы поскорее наступило завтра, и этот ужасный день остался в прошлом.